только что закончился спектакль с участием великого Мочалова. На сцене возбужденные зрители, среди них студент, погуляет с друзьями. Как хорош был сегодня Мочалов. Только жаль, что пьеса плоха. Сухая пьеса уже. Голая мораль. Все эффекты, все ужасы нарочно прибраны, как на подбор. Да вот, мол, если ты возьмешь карты в руки, так убьешь отца своего, потом сделаешься разбойником, да мало того, убьешь своего сына. Ну какая это пьеса? Это вздор, о котором и говорить-то не стоит. Ну черт не так страшен, как его пишут. Черты нарочно пишут страшнее, чтобы его все боялись. А если черту нужно кого-нибудь соблазнить, так вовсе не расчет являться в таком безобразном виде, чтобы его сразу все узнали. А это правда. Они говорят, что такие пьесы смотреть не могут. Кисельников, друг любезный. Погуляю. Как давно я тебя не видал. Где ты пропадал? Какой ты розовый, веселый. Я тебя 2 года не видел. Ты не кончил курса? Не кончил? Отчего же? Да так, не кончил, да и все тут. Впрочем, я занимаюсь, я много занимаюсь. А так, некогда было. Я буду держать на кандидата. Впрочем, я все это еще успею. Ради вольности веселой собрались. Эх, какой вечер превосходный. Удивительный вечер. Воздух какой. Что за нега? Я теперь, когда стал свободным человеком, весь отдаюсь природе. Наслаждаюсь ей вполне. Вы этой прелести не знаете. Вы люди ученые, занятые. Ты совсем переменился. Тебя и узнать трудно. Что ж я, лучше стал или хуже? Не знаю, как сказать. Только жаль, что ты бросил университет. Нельзя было оставаться? Вы послушайте, я вам все расскажу. Да? Отец у меня был строгий, капризный старик. Не пускал меня никуда из дому, не давал мне ни копейки денег, по вечерам насильно заставлял сидеть за лекциями. Все это мне надоело и опротивило. Да нельзя. В прошлом году он умер и оставил мне порядочное состояние. И вдруг в моем распоряжении довольно денег, а главное – свобода. Я сейчас же захотел воспользоваться свободой, немножко погулять, развлечься. Вот так мало-помалу я отстал от университета. Впрочем, я догоню, стоит только заняться. Стихи пишу от скуки, выходит недурно. Да, что же ты думаешь с собой делать? Вот выдержу на кандидата, поеду в Петербург, поступлю на службу. А приятно пожить на свободе. Да, свобода свободой. Но все же нужно делать что-нибудь. Без этого нельзя. Да, разумеется. Я непременно займусь делом. Теперь у меня голова занята. Чем это? Как бы это тебе сказать? Ну, просто влюблен без памяти. Вот как. Ну и что же, счастливо? Да, конечно. Ой, брат, твоя жизнь завидная. Да, именно. Мне можно позавидовать. Дня через 2 и свадьба. Так скоро? Чего ждать-то? Теперь и жить пока молодо. Подожди, но ты же ведь не доучился. Ты же сам сознаешься. Нет, по-моему, нужно сначала доучиться, потом себе определенное положение найти, ну, тогда уж и жениться. А главное, это же нужно средства иметь. У меня средства есть. А позволь спросить, какие? Свой домик есть, 1007 денег. Долго ли же их прожить, ничего-то не приобретая? За женой возьму, тесть обещал 6000. Во-первых, обещания не всегда выполняются. А во-вторых, с деньгами тоже нужно обращаться умеючи. Или они будут лежать, или ты проживешь их скоро. У меня тесть деловой человек. Я ему отдам деньги на его обороты. Он мне будет проценты платить. А его обороты лопнут. Что тогда? Этого не может быть. Он купец известный. А по-моему, нет ничего лучше, чем жить на свои трудовые. Я буду трудиться, буду служить. Ну, много ли ты получишь, не конча-то курса, не имея чина? 100-200 рублей, не больше. Заведутся дети, будет нужда-то подталкивать. Сделаешься неразборчив в средствах. Руку крючком согнешь. Скверно. Ну, вот какие мрачные картины. Что мне нравится в семействе моего тестя, это патриархальность. Сам я человек с миром. Да патриархальность, да, ты добродетель первобытных народов. Ну, в наше-то время нужно дело делать. Нужны же другие достоинства, кроме патриархальности. Патриархальность-то хороша под кущами, а в городах нужно пожинать плоды цивилизации. Ну да во всяком случае я уж решился. Что сделано, того не воротишь. А ты что, Погуляев, думаешь с собой делать? Я еду в Петербург. Я нашел себе частную должность, займусь журнальной работой. Коли гожусь на это дело, то ладно, а то другой работы поищу. Ну, прощай, Погуляев. Прощай, Кисельников. До свидания. Желаем тебе счастья. Прощай. Пойдем. Да. Знаешь, я думаю, мы с тобой еще дальше. Погуляев, ты добрее их. Пойдем, я тебе покажу свою невесту. Покажи. Вон она идет с своим семейством. А еще-то с ними кто же? О, это все милейшие, самые простые люди. Посмотрите, посмотрите, что за картина. Солнце склоняется к западу, мирные поселяне возвращаются в свои хижины, свирель пастуха. Потише, милостивый сударь. Потише, говорю я вам. Извините. Надо различать людей. Видите, милостивый сударь? Про какую он там свирель говорит, никакой свирели не слышно. Люди семинарского образования склонны к риторике. Склоняется к западу. Видите? А чего же оно к западу? Разве уж ему такой предел положен? Известное дело, предел. А то еще что же? А как в чужих землях? И там тоже солнце на запад садится? Ну, наверное, это сказать трудно, потому что в других землях, где у нас запад, там у них восток приходится. Да вот и он много походов сломал. Он нам скажет, ну, как в Турции, где солнце садится. Постойте, постойте. Вот так шумлап. Вот так наш лагерь, а солнце садилось вот так, в эту сторону. Хорошо бы побывать в чужих землях, чтобы знать, как у них там, как солнце садится, как другое что. Все это суемудрая мечта. Мы на этой земле все равно, что в гостинице. Там уж где ты ни живи, все одно, один конец. Семейный человек, живи в своей семье, потому он глава. Куда что я? Они семейный? Говоря? Добрые люди, друг мой, добрые люди. Ты критику-то оставь. Они люди не ученые, это правда. Зато сердце у них лучше нашего. Пойдем к ним, я тебя познакомлю. Вот ты жених. А где это ты запропал? Посмотри. Невеста уж плачет, что давно не видала. Что вы, тятенька, даже совсем напротив. А ты дурнорочно заплачь, чтобы ему было чувствительнее. Вот, позвольте вас познакомить с моим товарищем. Оно, конечно, без товарищев нельзя. Только у женатым надо будет от них отставать, потому от них добра мало. А как ваше имя, отчество? Антон Антонович Погуляев. Так-с, состояние имеете? Нет. Плохо, значит, вы моему зятю не компания. Это все равно, мы с ним с детства друзья. Вы кончалы? Да, то есть я кончил курс. Ну, я про то-то и спрашиваю. Из разночинцев? Из разночинцев. Из мещан или приказных детей? Мой отец был учитель. Все одно, что из приказных. Теперь разночинцам дорога, кто кончит в университете. Вы в военную. Через офицер, дворянин, значит, вы грамотей. Так, пожалуй, казначеем сделают. Наживите денег, да крестьян купите. Свои рабы будут, вы ведь не из дворян. Так это вам лестно. Так хорошо и в штатскую. Я до титулярного-то 25 лет служил. А вас, гляди, года через 4 произведут. Я не думаю служить. Не одобряю. В учителя хочу. Ребятишек сечь. Дело, та же служба. Только как вы характером, строгость имеете ли? Поротих канальев. Вы как будете по субботам или, как вздумается, дня положенного не будет? Ведь методы воспитания разные. Нас бывало все по субботам. Уж я, право, не знаю. Нет, вы не годитесь в учителя. И в военную не годитесь, я по глазам вижу. Вы лучше в штатскую. Погулять бы теперь. Нет уж, мой брат, нагулялись. Гуляйте вот с женой и дочерью, а мы посидим, отдохнем. Куда еще гулять? Я уж и так ноги отходила. Сядьте, маменька, тут вот на скамеечку. Мы подле вас будем. Вы очень любите своего жениха. Что ж вы мне не отвечаете? А ты скажи, столько, мол, люблю, сколько мне следует. Ну как же я могу про свои чувства говорить посторонним? Я могу их выражать только для одного своего жениха. А какова скромность? А вы про любовь-то напрасно. Она этого ничего понимать не может, потому что было мое такое воспитание. А как же замуж выходить без любви? Разве можно? Так как было согласие мое и родителей ее, вот и выходит. Вы чем изволите заниматься? Вы, может быть, это в насмешку спрашиваете? Как же я смею в насмешку? Нынче все больше стараются как насмех поднять. Хоть не говори ни с кем. Обыкновенно, чем барышня занимается. Я вышиванием занимаюсь. Что же вы вышиваете? Море нарисовано. 2 голубя. А еще чем? Неужели только одним вышиванием? Маменька, что же нечем говорить? Ну, что ты в самом деле пристала? Так, конечно, сконфузить можно. Я не думал конфузить. Я сам всегда конфужусь. Вы к нам будете с Кириллом Филипповичем приходить или так только? Если и позволите. Придем непременно. Завтра же. Приходите. Мы будем в фанты играть. Да, приходите с девушками поиграть. А то у нас молодых-то парней мало, молодцов зовем, так те при хозяевах-то не смеют. Да я в фанты играть не умею. Мы выучим. В фантах-то можно с девушками целоваться. Да, у нас запросто. Ты только раз побывай, потом сам проситься будешь. Нет, ты что ни говори, а лучше этих тихих семейных удовольствий ничего не может быть. Ну нет, есть кое-что и лучше этого. Это танцы-то, что ли? Так ну, их муж терпеть не может. Теперь я вас не буду бояться, потому что вы будете вхожи к нам в дом. А то ведь я думала, что вы так только посмеяться хотите. Я и думала, что вы гордые. Отчего же вы так думали? Ученые все гордые. Вот у нас рядом студент один живет, так он ни с кем из соседей не знаком и никому не кланяется. Должно быть, у него занятий много, времени нет для знакомств. Нет, так, дикарь какой-то. Как времени не быть? Ведь с портнихами знаком, к ним часто ходит. А его спрашивали, а чего же он с хорошими-то барышнями познакомиться не хочет? Что же он? Они, говорит, глупые очень. Мне с ними скучно. Вот и выходит дело, что он невежа, гордый. Ну, конечно, невежа. Да ты сам-то, батюшка, не таков ли? Нет, маменька, что вы? Ох, трудно вам верить-то. Какова простота, какова невинность. Ну, пойдем, Глаш. Пойдемте, маменька. Прощайте, маменька. Так я к вам завтра. Прощайте. Приходите завтра, не обманите. У меня подруга одна есть, очень хороша собой. У нее теперь никого нет в предмете. Я вас познакомлю, но только чтоб секрет. Нет, нет. Да вы смелее, смелее, не конфузьтесь. Так ты приятеля-то приводи. Хорошо, маменька, придем вместе. Ну, что скажешь? Ой, Да это черт знает, что такое. Это безобразие высшей степени. Это безобразием кажется, что ты отвык совсем от семейной жизни. Да какая же это семейная жизнь? Это невежество и больше ничего. Так вдруг тебе показалось, а ты вглядись хорошенько. Не вглядеться, а втянуться нужно. Я понимаю, что можно втянуться, только потом-то уж и не вылезешь. Если тебе пришла охота жениться, возьми девушку хотя бы не богатую, да только из образованного семейства. Невежество – это же болото, которое засосет тебя. Ты же человек не твердый. Хоть на карачках ползи, хоть царапайся, но старайся попасть наверх. Свалишься в пучину, она тебя проглотит. Что за фантазия? Слушай, мой тебе совет – загуляй лучше. Может, и позабудешь об невесте, либо приедешь туда пьяный, тебя прогонят, откажут тебе, но это еще может тебя спасти. Напьешься, проспишься, а уж женишься, не воротишь. Нет, что ни говори, я уж решился. Это дело кончено. Прощай! Прощай. Я первый буду рад, если мои слова не сбудутся.